Убедившись в том, что акция прошла успешно, мафиозно-коммунистическая номенклатура перешла ко второму этапу. В местной прессе хлынул поток разоблачений массовых репрессий против простого народа, якобы организованных группой Гдляна и Иванова. К этим простым гражданам Узбекистана были причислены секретари ЦК и обкомов партии, министры и другие партмиллионеры. У тамошних мафиози также не все ладилось с цифрами. Чтобы все выглядело поубедительнее, не моргнув глазом, они утверждали, что якобы группа Гдляна посадила десятки тысяч ни в чем не повинных людей, издевалась над ними, оскорбляла их честь и национальное достоинство. Под этот шум были реабилитированы все без исключения функционеры, в том числе и осужденные Верховным судом СССР на срок от 8 до 15 лет. Их восстановили в родной КПСС, вернули к прежней руководящей деятельности, а некоторые, помимо возмещения материального ущерба за проведенное в тюрьме время, получили обратно и награбленные у народа миллионы, изъятые ранее следствием. Через разжигание националистической истерии началось вытеснение присланных в Узбекистан кадровых работников и других так называемых русскоязычных. Рашидовцы вновь стали национальными героями, а демократическая оппозиция загнана в подполье. Вот как описывал эту ситуацию один из лидеров узбекской оппозиции Назаров в статье «Узбекское дело» Ислама Каримова, опубликованной в мае 1991 года в газете «Мегаполис Экспресс». Чтобы избавиться от десанта центра, в прессе была развернута мощная кампания. Приезжие номенклатуре поставили в вину, что она не знает местных условий и обычаев. Отсюда, мол, и перекосы в кадровой политике, и разгул гдлядовщины, и межнациональные конфликты. Массированная критика, разоблачительные публикации вынудили покинуть республику второго секретаря ЦК Анищева, первого заместителя министра МВД Дидоренко, прокурора республики Усатова, его первого заместителя Гайданова и многих других партийных и советских функционеров, присланных центром. Народные депутаты от Узбекистана заметно активизировались в Верховном Совете страны, разыгрывая гдляновскую карту. Республиканская печать окрестила борьбу с коррупцией геноцидом узбекского народа. Не замечая, впрочем, очевидного факта, что от уголовной ответственности группы Гдляна и Иванова были освобождены десятки тысяч бригадиров, управляющих отделениями, кассиров, бухгалтеров, с датчиков хлопка, втянутых в преступления правящей номенклатуры. Каримов, несомненно, явился одним из вдохновителей подобной кампании. Это отчетливо показал прошлогодний съезд узбекских коммунистов. В докладе, с которым выступил по традиции первый, были поставлены все точки над «и». Практическая реабилитация Рашидова, жесткая критика в адрес приезжих функционеров, призывы к борьбе с последствиями гдляновских репрессий, к отмене решений знаменитого 16-го пленума ЦК и 21-го съезда Компартии Узбекистана, положивших начало борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Все это тщательно отобранные делегаты встретили дружными аплодисментами, а общественность, особенно демократическая, тревогой за судьбу перестройки. Естественно, вся эта истерия вокруг гдлядовщины, продолжающаяся уже шестой год и ставшая краеугольным камнем официальной политики независимого государства, не могла не сопровождаться и поиском покровителей. С первых же публикаций еще в 1989 году утверждалось, что, мол, группа Гдляна была наделена чрезвычайными полномочиями, имела мощных покровителей в центре. Но кто они, эти покровители, конкретно?